который походил не то на мужчину с длинными волосами, не то на женщину, наоборот, с короткими, с лицом азиатского типа, подернутым пылью. Тут, кажется, все относительно выяснилось. Большинство сходилось к мысли, что плодами торговал кто-то из турецких рабочих. В ферме «Ямато-Ятерым», которая строила в городе почти все объекты, работало около 1000 турок. Следовательно, кто-то из них мог привезти эти загадочные плоды и торговать ими. Общеизвестно, что турки – народ торговый. Местные власти пока не предпринимали мер по поводу распространения загадочного плода. Начальник управления по борьбе с наркотиками заявил, что плод не является наркотическим средством и, как уверяют медики, для здоровья человека абсолютно безвреден, но и не полезен. Поэтому преследовать этот плод у управления нет ни оснований, ни желания. Медики, в свою очередь, высказывались, что если плод алого цвета, здоровый на вид, тем более светящийся, то он наверняка безвреден. Возможно, содержит какие-то витамины и этим полезен для организма человека. Человек не свинья, все съест. Тем более человека, живущего на севере, где не хватает витаминов и солнца. Никто из местных медиков плоды не видел, не пробовал на вкус, не говоря о проведении хоть каких-то анализов. Правда, в лаборатории, которая проводит анализ крови, специалисты отметили у большинства пациентов значительный рост числа кровеносных телец, гемоглобина, особенно у мужчин и беременных женщин. Поскольку это был отрадный факт, истоки его никто и не думал исследовать. Но заведующая лабораторией этот факт отнесла на социальный фактор. Завершается короткое лето. Многие возвращаются из отпусков, из центральных районов страны. Загоревшие, посвежевшие. А те, кто оставался на месте, также получили хорошую подпитку витаминов, ибо город хорошо снабжался овощами и фруктами. В окружном управлении внутренних дел также было благодушное спокойствие. Показатели улучшались, преступность снижалась, особенно в окружной столице. 400 офицеров милиции, которые круглосуточно протирали штаны в управлении, были чрезмерно довольны таким положением. Многие уже крутили дырочки на своих золотистых погонах парадных мундиров для очередных звездочек. Резкое снижение преступности башковиты милицейские аналитики относили за счет снижения употребления алкогольных напитков горожанами. «И это понятно», утверждали они. «В этом году плохой ход кеты, нет рыбалки, и людям негде и незачем пить». Это великое милицейское открытие шло в противоречие с тем фактом, что в эти дни значительно выросло число посетителей питейных заведений города. Но этого никто не заметил и не учел. В самые высшие милицейские инстанции посыпались победные рапорты о снижении преступности, числа правонарушений на почве употребления алкогольных напитков. Даже, как писали почему-то работники милиции, а не медики, уменьшилось число абортов среди женщин. Не хватало еще и среди мужчин, особенно среди студенток местного педучилища. Но это было вовсе не так. Число абортов значительно выросло, как значительно выросло число новорожденных. Причем рост преждевременных прерываний беременности –